птицы. Павлин. Бродяга павлин, теперь никому не нужный. Он ночует на перильцах балкона. Так не достать собакам. Мой когда-то. Теперь ничей. Как и эта дачка. Есть же ничьи собаки, есть и люди ничьи. Так и павлин. Ничей. Я не могу содержать его. Роскошь эту. Он это понял и поселился на пустыре. Мы соседи. Он как-то ухитряется жить. Пережил зиму и выпустил-таки хвост новый, хоть и не совсем прежний. Временами захаживает ко мне. Станет под кедром, где когда-то дремал в жары. Поглядывает и ждет, пытает. Не дашь? Не дам. Видишь, ничего нет, Павка. Поведет коронованной головкой. Хвост иногда распустит. Не дашь? Постоит и уйдет. А то взмахнет на ворота, повертится, потанцует. Смотри-ка, какой красивый. Не дашь. И слетит на пустую дорогу. Блеснет зелено-золотистым хвостом. Там и там покричит, позовет по балкам. Пава, может, откликнется. Глядишь, уж опять бродит у своей одинокой дачки. А то пройдется за горку, в тихую пристань, к прибыткам. Там дети, чего и дадут, может, вряд ли. Там тоже плохо. Или к вербе, на горку. Там иногда дают ребятишки в обмен на перья. А то повыше, на самый тычок, к старому доктору. Но там и совсем плохо. Недавно он жил в довольстве. Ночевал на крыше, а дни проводил под кедром. Собирались найти ему подругу. Мне его больно видеть. «Эу-а!» — пустынным криком кричит павлин. Жалуется. Тоскует. Его разбудило утро. И для него теперь день в работе. Поднялся, расправил серебристые крылья в палево-розовой опушке, выправил горделиво головку. Черноглазый царицей смотрит. На старую грушу смотрит и вспоминает, что Буздурхан обобран. Ну, кричи же. Кричи, что и ты ограблен. Сияя голубым фиолетом в солнце, вдумчиво ходит он по балкону, шелковым хвостом возит, приглядывается к утру. И молнией падает в виноградник. Ши, несчастный! Он теперь не боится крика, вьется змеей хвостом в лозах, оклевывает зреющие гроздья. Вчера было много исклеванных. Что же делать? Все хотят есть, а солнце давно все выжгло. Он становится дерзким вором, красавец с царственной поступью. Он открыто грабит меня, лишает хлеба, ведь виноградником питаться можно. Я выбиваю его камнями. Он все понимает. Зелено-голубой молнией юркает, вьется между лозами, змеится по розовой осыпи и пропадает за своей виллой. Кричит пустынно. «Эу-а!» Да, теперь и ему плохо. Желудей в этом году не уродилось. Не будет и на шиповнике ничего, и на ожине. Все усохло. Долбит, долбит павлин сухую землю, выклевывает дикий чеснок, лук гадючий. От него остро пахнет чесночным духом. Летом он ходил в котловину, где греки посеяли пшеницу. Индюшка с курочками тоже ходила на пшеницу, которую стерегли греки. Пшеница теперь богатство. Даже ночевали греки в котловине. У огонька сидели, прислушивались к ночи. Много у пшеницы врагов, когда наступает голод. Бедные мои птицы. Они худеют, тают, но... Они связывают нас с прошлым. До последнего зернышка мы будем делиться с ними. Солнце уже высоко ходит. Пора выпускать куриное семейство. Несчастная индюшка. У нее не было пары, но она упорно сидела и не брала корма. И добилась. Высидела шестерку курочек. Чужим она отдала им свою заботу. Она научила их засматривать в небо одним глазом, ходить чинно, подтягивая лапки и даже перелетать балку. Она принесла нам отрадную заботу, которая убивает время. И вот на ранней заре чуть забелеет небо, выпустишь подтянутую индюшку. Ну, ступайте. Она долго стоит, круглит на меня то тем, то другим глазом. Покормить бы надо. А ее кроткие курочки, беленькие, одна в одну, вспархивают ко мне в руки, цапаются за мои лохмотья, настойчиво глазами просят, стараются уклюнуть в губы. Пышные они день ото дня пустеют, становятся легкими, как их перья. Зачем я вызвал их к жизни? Обманывать пустоту жизни? Наполнить птичьими голосками? Простите меня, малютки. Ну, уведи их туда, индюша. Она знает, что нужно делать. Она сама отыскала пшеничную котловину и понимает, что греки ее гоняют. Грабом и дубничком прокрадывается она в рассвете, ведет курочек на кормежку на самый край котловины, где подходит к кустам пшеница. Юркнет со стайкой, заведет в самую середину и начинают кормиться. Крепким носом она срывает колосья и расшелушивает зерна. Держится целый день, томясь жаждой, и только когда стемнеет, уводит к дому. Пить, пить. Воды у меня довольно. Пьют они долго-долго, словно качают воду. И мне приходится усаживать их на место. Они уже ничего не видят. Меня немного мучает совесть, но я не смею мешать индюшке. Не мы с нею сделали жизнь такую. Воруй, индюшка. Павлин тоже прознал дорогу, но вымахнет хвостом из пшеницы и попадется грекам. Они поднимают крик, гоняют воров и приходят к моим воротам. «Цего, цорт, пускаешь? Сицас, убивай курей!» Их худые горбоносые лица злобны, голодные зубы до жути белы. Они и убить могут. Теперь все можно. «Убей! Сам сейчас убивай, проклятие воры!» Это мучительные минуты. Убивать я не в силах, а они правы. Голод. Держать птицу в такое время? Я не буду друзья пускать. И всего-то несколько зерен. «А ты их сеяль! Последнее зерно из глоти вирвал. Тебе надо голову сшибаем. Все помирать будем!» Они долго еще кричат, стучат палками по воротам, вот-вот ворвутся. Неистово, непонятно кричат. Выпяливая сверкающие белки, обдавая чесночным духом. «Курей убивай! Теперь суда нема! Сами будем!» В их криках я слышу ревы звериной жизни, древней пещерной жизни, которую знавали эти горы, которая опять вернулась. Они боятся. День ото дня страшнее, и теперь горсть пшеницы дороже человека. Давно убрали греки пшеницу. Тюками в мешках уносили в город. Ушли, и пшеничная котловина закипела жизнью. Тысячи голубей, они хоронились от людей где-то, голубились теперь по ней, выискивали осыпавшиеся зерна. Дети целыми днями ерзали по земле, выбирая утерянные колосья. И павлин, и индюшка с курочками кормились. Теперь их гоняли дети. Ни зернышка не осталось, и котловина затихла.